Сократ, жизнь, о которой ты говорил, золотой век, что она протекала под властью Кроноса, совпадала ли она с тем прежним круговоротом или с нынешним? Ведь ясно, что каждая перемена в движении Солнца и звезд соотносится с первым круговращением. Чужеземец, ты хорошо следил за моим рассуждением. А то, что ты спросил о самопроизвольном возникновении человеческой природы, о котором рассказывает предание, так это относится вовсе не к нынешнему движению, но к тому, что происходило раньше. Тогда, во времена доземного прачеловечества, вначале самим круговращением целиком и полностью ведал верховный бог Уран, но местами, как и теперь, части космоса, зодиакальные дома были поделены между правящими богами, да и живые существа были поделены между собой по родам и стадам божественными пастухами-даймонами, планетарными управителями, а на планете его предводителями. При этом каждый из них владел той группой, к которой он был приставлен, так что не было тогда на планете ни диких животных, ни взаимного пожирания, как не было ни войн, ни раздоров. Зато можно назвать тысячи хороших вещей, сопутствовавших такому устройству. А то, что было сказано об их жизни, согласно с природой, имеет вот какую причину. Поначалу бог вселенский, Уран, сам пестовал их и ими руководил, подобно тому, как сейчас люди, будучи существами более прочих причастными божественному началу, пасут другие низшие породы. Под управлением вселенского бога, которому люди тогда внимали открытыми сердцами, не существовало государства. Не было также в собственности женщин и детей, ведь все эти люди появлялись прямо из земли, лишенные памяти о прошлых поколениях. Такого рода вещи для них не существовали, зато они в изобилии получали плоды фруктовых и любых других деревьев, произраставших не от руки земледельца, но как добровольный дар земли. Не имея одежды и не заботясь о ложе, бродили они большей частью под открытым небом, ведь погода была уготована им благоприятная, и ложе их было мягко благодаря траве, обильно произрастающей из земли. Итак, ты слышал, Сократ, какая была жизнь у людей при Кроносе, что до теперешней жизни, жизни при Зевсе, как это зовут, ты сам, живя сейчас, ее знаешь. Сможешь ли ты и пожелаешь ли определить, какая из них счастливее? Сократ, никоим образом. Чужеземец, однако ради чего разбудили мы спящий миф, это надо бы сказать, чтобы затем устремиться вперед. Дело в том, что когда всему этому исполнился срок и должна была наступить перемена, и когда все земнорожденное племя потерпело уничтожение, всемирный Огигов потоп, после того, как каждая душа проделала все назначенные ей после этого порождения, и все они, приготовленные так души, семенами упали затем с луны на землю, кормчий вселенной Уран, словно бы отпустив кормила, отошел на свой наблюдательный пост. Земной космос же, оставленный на попечении хозяина планеты, духа Кроноса, продолжал вращаться под воздействием судьбы и врожденного ему вожделения. Все местные боги, соправители могущественнейшего божества, управителя кормчего Урана, прознав о случившемся ослеплении хозяина Земли, лишили части земного космоса своего попечения. Земной космос же, повернувшись вспять и пришедший в столкновение с самим собой, увлекаемый противоположными стремлениями начала и конца и сотрясаемый мощным внутренним сотрясением, навлек новую гибель на всевозможных животных. Когда затем, по прошествии большого времени, шум, замешательство и сотрясение прекратились, и наступило затишье, космос, то есть Земля, соответственно и звездное небо над Землей, вернулся к своему обычному упорядоченному бегу по небосклону, попечительствуя и властвуя над всем тем, что в нем есть, и над самим собою. При этом он, после этой планетарной встряски, по возможности вспоминал наставления своего демиурга и отца, кормчего управителя.